Глава 16. Неожиданная встреча. Приехала, приехала. Пронеслось шумным шепотом по зале. Настоящая гостья приехала, а не кондукторша какая-нибудь. Пробегая мимо меня и Нюрочки, съехидничала Ниночка. Начальница, дочь министра, вот кто. Все выбежали в прихожую. Даже Жули покинула свой угол и поспешила следом за остальными. Я и Нюрочка остались одни. Мне было стыдно взглянуть на мою новую подругу. Я чувствовала невольную вину за собой в том, что все так обижают ее. Ах, зачем я пригласила ее на елку? Простите ли вы меня, Нюрочка? Тихо, сконфуженно обратилась я к моей подруге. Ах, что вы, Леночка! Сплеснула руками та. Да разве вы виноваты? Да мне не обидно нисколько. С вами куда лучше побыть, чем без толку-то кружиться. И она крепко обняла меня, желая утешить. Едва мы успели поцеловаться, как вся толпа детей вернулась в залу. «Вы еще не со всеми перезнакомились, графиня», — услышала я голос Жоржа где-то поблизости. «Рекомендую вам. Моя кузина Макрица. Прошу любить и жаловать». «Что такое? Кто?» Послышался мне странно знакомый голос. Я подняла глаза и отступила с легким криком изумления. Передо мной стояла Анна. Графиня Анна, мой самый близкий, дорогой друг. «Ленуша, ты?» — прозвучал надо мной ее чудный голос. «Анна, милая Анна!» Я бросилась к ней, кинулась ей на грудь и покрыла поцелуями ее точеное милое личико. «Анна, здесь, вы здесь, Господи, как я счастлива!» — шептала я, крепко прижимаясь к моему другу. «Ленуша, вот не ожидал это встретить и не думала, что месье Иконин, твой дядя, и есть сослуживец моего папы. Ах, как все это странно и хорошо вышло! А это кто?» «С остальными детьми я уже успела перезнакомиться», — обратилась ко мне с вопросом Анна, глядя на стоявшую подле меня Нюрочку. «Это Нюрочка, моя подруга!» «Кондукторша!» — четко прозвучал голос Жоржа, спрятавшегося в толпе мальчиков. Анна ничего не сказала, только чуть сощурила на шалуна свои строгие черные глаза. Потом быстро подошла к Нюре, обняла ее и сказала: «Очень рада познакомиться с вами. Вы подруга Ленуши, а я ее старший друг. Будем и мы друзьями». Нюрочка даже покраснела от удовольствия, и было отчего. Красивая, знатная барышня, графиня, обласкала ее на глазах всех этих недобрых детей, так бессовестно смеявшихся над нею. Ниночка надулась, Жули также. Они вертелись все время подле Анны, всеми силами стараясь обратить на себя внимание. Жули знала по гимназии молоденькую графиню, но никак не думала, что это она и есть дочь начальника ее отца. Но Анна ни на кого не хотела, казалось, обращать внимание, кроме меня и Нюры. Она села между нами и расспрашивала, как мы проводим праздники. Интересовалась занятиями Нюрочки в школе и всячески обласкала ее. Когда Матильда Францевна снова уселась за рояль и заиграла мазурку, к Анне сразу подбежали два кавалера приглашать ее на танцы – Миша Ясвоин и Жорж. «Нет, вы лучше возьмите себе других дам». С милой улыбкой ответила им молоденькая графиня. «А у меня уже у самой есть дама». «Кто?» – в один голос вскричали оба мальчика. «А вот!» И Анна указала глазами на Нюрочку. «Не правда ли? Вы не откажетесь танцевать со мною?» С той же милой улыбкой спросила она. Нюрочка вся вспыхнула от удовольствия. «Благодарю вас!» произнесла она, взглянув признательными глазами на моего друга. Жорж закусил губу и топнул ногою. «Воображаю, танцующий эту кондукторшу!» Верно переваливается сбоку на бок, как резвящийся гипопотам. «Хм, остроумно!» — шипел он себе под нос, меняясь в лице от злости. Девочки сочувственно смотрели на него. Товарищи гимназисты утешали его как могли. «Ничего, ничего!» — ворчал Жорж. «Посмотрим, как она танцевать будет!» Верно запрыгает, как коза в сарафане. Восторг! Остроумно! Но ничего подобного не случилось. С первыми же звуками мазурки Нюрочка грациозно взялась двумя пальцами за свою пышную юбочку, другую руку подала Анне и красиво и плавно, наклонив немного головку на бок, легко понеслась по паркету. Дети даже ахнули от изумления. Маленькая кондукторша танцевала отлично, даже лучше самой графини Симолинь. Даже Матильда Францевна сделала несколько ошибок, невольно залюбовавшись на танцующую пару. Из соседней залы и гостиной пришли взрослые, и тоже не могли надевиться на обеих девочек. Обе они то скользили, как две воздушные феи по паркету, то неслись быстро, как эльфы, изумительно выделывая грациозные па и ни на минуту не теряя такта. «Браво, браво!» — вторили им дети, совершенно забыв, что за минуту до этого они сами же высмеяли ту, которой сейчас высказывали шумное одобрение. «Прекрасно, чудесно!» — слышалось со всех сторон. «Вы отлично танцуете! Где вы научились?» — спросил, подойдя к Нюрочке, Миша Ясвоин. «Ах, я нигде не училась!» — чистосердечно призналась та. «У нас есть ученица одна в школе, так та показывала нам, как мазурку танцевать надо, и польку, и вальс». «Прелесть, как хорошо!» — одобрил Миша, считавшийся лучшим танцором во всем классе. «Пойдемте со мной». И Нюрочка, нисколько не ломаясь и не гримасничая, пошла с Мишей. Потом к ней подошел Коля Валюк, Ваня Ростовцев, Володя Мухин, Сережа Дронский. И со всеми она танцевала с одинаковым удовольствием, совершенно позабыв нанесенную ей обиду. «Ага! Что скажешь, резвящийся гипопотам? Коза в сарафане, да?» Подскочил к Жоржу торжествующий Толю, все время с восторгом следивший за танцующей Нюрочкой. «Молчи, щенок!» Огрызнулся на него старший брат. «А ты гадкий мальчишка!» Чуть не плача от досады, что ему не выдумать подходящего бранного названия, захлебываясь, произнес Толя. Анна заметила эту сцену, происходившую неподалеку от нее. «Пойди сюда, малютка!» — позвала она мальчика. «Ты очень любишь Ленушу?» — спросила она, когда Толя приблизился к ее стулу. «Ужасно!» — горячо вырвалось у него. «Недавно полюбил только. Раньше я не любил и тоже называл мокрицей. А когда узнал, какая она хорошая, то так полюбил, так... Вот как!